Она все-таки мыслила слишком по-детски и наивно. У хранившего молчание Ван Яна были другие идеи. Он увидел, как она встала напротив окна, и затем услышал ее довольный голос. «Кроватку поставим сюда. Так солнце будет освещать малышку, и она сможет видеть пейзаж за окном». «Неплохо, но разве тогда есть отличие от сельского стиля?» Никак не соглашался Ван Ян. Джессика обернулась и посмотрела на него. «Конечно, отличие есть. Это современный стиль». Ван Ян несогласно помотал головой и, озираясь по сторонам, о чем-то задумался. Когда любая тема касалась ребенка, Джессика всегда была абсолютно самоуверенной, непреклонной и деспотичной и считала, что Ян в этом ничего не смыслит. Ребенку в первую очередь нужна безопасная, спокойная, уютная и красивая обстановка. Сейчас не время для экспериментов. Она пришла в легкое раздражение. «Не порть мой план, а не то побью». «Боюсь», — откликнулся Ван Ян, не став с ней спорить, как вдруг щелкнул пальцами и, осененный блестящей идеей, радостно вымолвил. «Придумал. Мы обратимся к научной фантастике. Этот стиль называется хай-тек, это тоже современный стиль, ха-ха». Недоумевающая Джессика подошла к нему. «То есть», — Ван Ян, обняв ее за плечи, подробно рассказал. «Знаешь, у нас здесь центр Кремниевой долины. Мы должны сделать высокотехнологичную детскую, пусть малышка почувствует разницу». Джессика, похоже, увидела в этом здравый смысл и, хлопая глазами, кивнула. «И что планируется? Для начала превратим потолок в космос с мириадами звезд, сделаем окно в небо, поставим телескоп под этим небом». Ван Ян подвел Джессику к месту, где она недавно планировала поставить кроватку, и жестом показал, где разместить телескоп, после чего торжественно заявил. «А еще в небе повесим большую модель космического корабля, который будет со свистом раскачиваться туда-сюда, но в целях безопасности запретим ему летать над кроваткой». Частично смягчившееся выражение лица Джессики говорило о том, что план ее пока удовлетворял. Погруженный в свои мысли Ван Ян, не замечая этого, продолжал. «Конечно, и кроватку надо сделать научно-фантастической. Питательная капсула, трубки для питания – это как-то не круто. Мы могли бы изготовить на заказ кроватку в виде обтекаемого спорткара будущего. Малышка будет спать прямо на водительском месте». Он взглянул на ее улыбающееся лицо и, чтобы заполучить поддержку и порадовать ее, добавил. «И еще одна крутая идея. Мы купим 3D-проектор, экран поместим на той стене, часто будем включать каких-нибудь животных, мультики. Малышка, сидя в спорткаре, сможет увидеть 3D-эффект», невольно перебила его Джессика. «Что если бы, например, стая дельфинов резвилась, прыгая в воздухе? Это выглядело бы круто». Она следом в недоумении спросила. «Сейчас разве существует такая технология?» Ван Ян задумчиво кивнул и тихо произнес. «Но нужны 3D-очки». Представив, как забавно выглядела бы малышка, постоянно носящая красно-синие очки, Джессика прыснула, разразилась смехом и, будто не в силах твердо стоять на ногах, оперлась о плечо Ван Яна. «Ха-ха, дорогой, ты такой неординарный мужчина. Спасибо». Ван Ян, принимая это как комплимент, поцеловал ее. Наблюдая, как она с очаровательно наивным видом безостановочно смеется, он тоже засмеялся, похлопал ее по ягодицам и сказал. «Ладно, забудем пока про 3D-проектор, хай-тек этим не ограничивается». Джессика криком остановила его, встала перед ним, посмотрела в глаза и, сложив руки на груди, серьезно произнесла. «Давай, как я предлагала, у нас все равно есть еще одна свободная спальня, ты сделай из нее детскую в стиле хай-тек, а я тут обустрою все в стиле Джессики. Пускай потом малышка сама выберет, где жить». Ван Яну это тоже показалось отличной идеей. Слишком уж долго они спорили, хотя до женитьбы у них не возникало никаких серьезных разногласий по поводу обустройства жилья. Тем не менее он спросил, как малышка выберет, если пока не умеет говорить. «Ха». Джессика не удержалась и заранее огласила свой коварный замысел. «Раз малышка несовершеннолетняя, то за нее решает ее мама», она обнажила зубы в улыбке. «А ее мама выбирает сельский стиль». Ван Ян пренебрежительно усмехнулся, развернулся и отправился на выход со словами. «Уверен, малышка предпочтет отдыхать в мире технологий будущего». Сзади Джессика, глядя ему в спину, сердито крикнула. «Не предпочтет». Ван Ян, пританцовывая, крикнул. «Это мы еще посмотрим. Всем нравится 3D. Весь уикенд Ван Ян тратил много времени на детальное планирование своей детской, и Джессика усердно занималась обустройством своей детской, хотя до родов, намечавшихся на декабрь, оставалось еще целых несколько месяцев. После уикенда Ван Ян, чередуя командами мотор и снято, продолжил руководить съемками 500 дней лета, в то же время решал по телефону другие дела. Он словно работал на мощных батарейках. Съемочная группа пребывала в приятном настроении и, несмотря на высокие темпы работы, демонстрировала высокую эффективность. Все с особым энтузиазмом выполняли свои задачи, с каждым днем увеличивалось количество отснятых кадров и сцен. Флами нацелилась на южнокорейский фильм «Олдбой», желает сделать голливудский ремейк. Мировые сборы «Светлячка» перевалили за 1,7 миллиарда. Аманда Сейфрид присоединяется к касту «Мамма Мия». Получив одобрение волшебного юноши, Warner Bros. Раскрыла, что на днях достигла с Flame Films соглашение о сотрудничестве по многим пунктам. Ван Ян снова попал на обложку американского «Тими» с заголовком «Человек, изменивший мир», фото со съемочной площадки. Ван Ян и Натали Портман тесно общаются, уличное фото звезд. Ван Ян и Джессика Альба закупаются в супермаркете, ввиду неудачи «Бэтмена». Начало замдиректора продюсерского отдела Warner Bros. Дэн Лин подал в отставку. Ходят слухи, что Джастин Лин скоро подпишет контракт на «Темного рыцаря», отец Пилы поставит американскую версию «Олдбоя». Флами приобрела права на «Марли и я», премьера экранизации запланирована на Рождество 2007 года. Время стремительно утекало, каждый день то и дело возникали различные новости. Когда завершился период с 19 по 25 августа, родился новый лидер североамериканского проката на предпоследней неделе этого лета. Им стала получившая массу положительных отзывов новая комедия с рейтингом R 40-летний девственник, заработав 32,29 миллиона. Другая новинка, триллер «Красный глаз», заняла второе место с 22,27 миллиона. «Особо опасен» на третьей неделе проката разместился на третьем месте с 15,79 миллиона. Бокс-офис просел на 54,4%. Общие сборы поразительным образом добрались до 106,3 миллиона. Фильм не только преодолел отметку в 100 миллионов, но и снял ярлык неудачника с Джона Ву и Холли Берри. А после добавления 4,2 миллиона в североамериканскую копилку и 18,65 миллионов в зарубежную копилку мировые сборы воевавшего уже 10 недель «Светлячка» выросли до 1,717,700 долларов, чем вновь ошеломили мир. Однако одно неожиданное бедствие привлекло внимание американской и мировой общественности и СМИ. 23 августа Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что тропическая депрессия 12 уже сформировалась в юго-восточной акватории Багамских островов. Утром 24 числа эта тропическая депрессия переросла в ураган Катрина, 25 числа ураган продолжал усиливаться. Вечером того же дня зашел на территорию штата Флорида. Он пересек юг Флориды, проник в Мексиканский залив и, достигнув пятой категории по шкале ураганов, накрыл штат Луизиану. Новый Орлеан оказался полностью парализован из-за разрушений. Смерть, слезы, эвакуация, помощь пострадавшим, хаос, разруха, чрезвычайное положение, экономический ущерб, обвал фондового рынка и рынка нефти, кризис. Находившаяся далеко Калифорния, естественно, никак напрямую не пострадала, но на съемочной площадке 500 дней лета ходило немало разговоров об урагане Катрина. Кто сочувствовал, кто выражал наилучшие пожелания, кто горевал, кто тяжело вздыхал, кто возмущался. Возмущались тем, что администрация Буша плохо справлялась с предупреждением стихийного бедствия и оказанием помощи пострадавшим. Особенно поражало и возмущало то, что в Новом Орлеане, ставшем районом бедствия, царили хаос и отчаяние. Хулиганы занимались убийствами, мародерством, изнасилованиями и другими злодеяниями, тяжело раненые умирали, словно мухи, весь город походил на ад. Все-таки мне кажется, ты прав, сейчас и есть прекрасный мир. В перерыве между съемок Ван Ян обсуждал с Натали и Джозефом эту катастрофу. Горько вздыхавшая Натали поспешила объяснить: «Я говорю не про ураган, а про то, что люди должны научиться ценить все то прекрасное, что у них перед глазами. Нельзя требовать чрезмерно многого». Окружающие закивали, уверенные, что сейчас многие наверняка так же рассуждают. Видя ужасы, что принесла катастрофа, невольно думаешь: раньше было лучше. Наблюдая за сотрудниками, которые перемещали и устанавливали операторскую аппаратуру, Ван Ян вспомнил свою недавнюю кому. Несмотря на то, что Лос-Анджелес из «Царства снов» и Новый Орлеан имели разный апокалиптический облик, вряд ли в обоих случаях по-разному ощущались, не считая одиночества, страх, растерянность, душевные страдания. Ван Ян покачал головой, вздохнув. Ненавижу катастрофы, абсолютно все. Так отвратно чувствовать конец света и приближение смерти, особенно когда у тебя есть собственная семья. Он посмотрел на двоих людей, среди них он один был женатым человеком, но чем больше он размышлял, тем сильнее негодовал. А если бы родители были в беде, я бы сделал все, чтобы защитить родных. Неужели у этих мерзавцев нет семьи? Черт, в последние пару дней люди уже вдоволь наругались и навозмущались, но что толку от этого? Единственное, чем можно было помочь, это сделать пожертвования для пострадавших в стихийном бедствии. Натали кивнула и внезапно спросила. Появились какие-то идеи на свою версию «Я, легенда»? Сейчас внимание мира было приковано к району бедствия, внимание к развлекательному кино, конечно, значительно упало, но киноманы из других районов жили обычной жизнью, многие, не сговариваясь, связали случившееся со слухом, что Ван Ян собирается снять «Я, легенда», и хотя сюжет не о конце света, там тоже встречается серьезная катастрофа. Какие у волшебного юноши идеи? Никаких идей, все по-старому. В такое чувствительное время Ван Ян в публичном поле, не считая молитв и пожеланий счастья, был немногословен. Он уже ощутил огромное влияние дочери. Экранизация «Я, легенда» выйдет не завтра и не будет переделана под влиянием каких-то катастроф. А если во время производства случится какая-то катастрофа, тут уж ничего не поделать, но Ван Ян надеялся, что ничего плохого не произойдет. Он, погрузившись в размышления, произнес: «Знаете, как я недавно сказал, катастрофы приносят с собой не только страдания, но и заставляют нас лучше ценить жизнь и наводят на некоторые мысли. На самом деле все эти переживания и мысли может принести нам кино о катастрофах и конце света, причем люди будут выходить из кинотеатров радостными. В этом прелесть кино. Я всегда так считал». «Это верно», — одобрительно закивали Натали и Джозеф. Ван Ян встал с режиссерского кресла и направился к камере. «Не теряйте время зря. Читайте сценарий, работайте усердно». При упоминании кино о катастрофах он вновь невольно задумался. В последние годы и впрямь создавалось ощущение, что катастроф становится все больше и больше. В октябре прошлого года ураган Жанна обрушился на Гаити, что привело к гибели более 3000 человек. В конце декабря подводное землетрясение в Индийском океане, вызвавшее цунами, лишило жизни 300 тысяч человек. В новостях постоянно сообщалось то о засухе, то о наводнении, то о землетрясении, то об урагане в разных точках земного шара. Что случилось с этой планетой? В первоначальном сценарии «Я, легенда» действия происходили в Сан-Франциско 2000 года, сейчас в третьем варианте события перенеслись на 2012 год, это, кажется, был и впрямь подходящий год. Омраченный ураганом Катрина период с 26 августа по 1 сентября ушел в прошлое. 40-летний девственник вторую неделю подряд лидировал в североамериканском прокате, заработав 23,05 миллиона. Много раз откладываемая и наконец вышедшая в прокат фэнтезийная новинка стоимостью 88 миллионов «Братья Гримм», на производство которой ушло 2 года, потерпела чудовищное поражение. Несмотря на наличие в актерском составе «Синей перчатки», то есть ныне популярного Хита Леджера, а также Мэтта Деймона, фильм получил на Rotten Tomatoes 37%, 29% и 47% свежести и заработал за первую неделю 19,69 миллиона, 3087 кинотеатров, в среднем по 6382 доллара. Немало киноманов говорило, что картина позорит Светлячка. Dimension Films, Summit Entertainment, Miramax и другим компаниям, занимавшимся совместным производством и выпуском, лишь оставалось уныло свесить головы. К сожалению, у них не было волшебной ауры. На 11-й неделе, на завершающей стадии проката, «Светлячок» заработал еще 2,25 миллиона в североамериканском прокате и 12,98 миллионов в зарубежном, после чего с учетом инфляции обошел 101 «Далматинца» в списке самых кассовых фильмов в Северной Америке, заняв 11-е место. Мировые сборы поднялись до 1,733 миллиарда. Между тем ухудшалась бедственная ситуация, вызванная ураганом Катрина, рос уровень криминала, от которого волосы вставали дыбом, правительство уполномочило отряды по борьбе с беспорядками расстреливать преступников на месте. пойдем позагораем. Экстренные новости по телевизору и трагические кадры вызывали мрачное настроение. Ван Ян взял пульт и выключил телевизор. Джессика с влажными глазами тоже не хотела дальше это смотреть. Она, нахмурившись, горько промолвила: «Ян, когда ты в прошлом месяце впал в кому? Я была так напугана. Внезапная катастрофа может все разрушить, ужас. Не хочу этого». Ван Ян крепко обнял ее. «Поэтому мы должны как следует наслаждаться каждым днем». Двое людей улыбнулись друг другу, встали и, беседуя, пошли на улицу. С наступлением нового уикенда со 2 по 4 сентября завершился этот шумный, жаркий летний сезон 2005 года. Глава 403. Не прекращает удивлять. С 29 апреля по 5 мая недельным лидером североамериканского проката был «Автостопом по галактике» дистрибьютор Буэна Пицтурис. С 6 по 12 мая – «Царство небесное» 20-х Ацентуры Фокс. С 13 по 19 мая – «Кунг-фу панда» Флами Филмс. С 20 по 26 мая – с 27 мая по 2 июня – «Звездные войны». Эпизод 3. Месть ситхов. 20-х Ацентуры Фокс. С 3 по 9 июня. Мадагаскар. Дриамворкс. С 10 по 16 июня. Мистер и миссис Смит. 20-х Ацентуры Фокс. С 17 по 23 июня. С 24 по 30 июня. С 1 по 7 июля. С 8 по 14 июля. Светлячок. Флами Филмс. С 15 по 21 июля. С 22 по 28 июля. Чарли и шоколадная фабрика, Warner Bros. С 29 июля по 4 августа, Незваные гости, Нефлини Cinema. С 5 по 11 августа, с 12 по 18 августа, Особо опасен, Flame Films. С 19 по 25 августа, с 26 августа по 1 сентября, 40-летний девственник, Universal Pictures. Жизнь, не говорите мне про жизнь. В начале летнего сезона депрессивный робот Марвин на больших экранах смешил зрителей, хотя сам вечно находился в подавленном состоянии. «Не притворяйся, будто хочешь поговорить со мной. Я знаю, ты ненавидишь меня». Затем кузнец отчаянно защищал Иерусалим, а жирная панда пообрела себя. «Да, я большая и жирная панда, но только не совсем обычная панда». Под звуки имперского марша Энакин Скайуокер стал Дартом Вейдером. Группа животных случайно попала на Мадагаскар. «Марти, это все из-за тебя. Если я умру, пожалуйста, привезите меня обратно в долину Серенити, штурмуем новую Шанси». Тем более зрители не забудут самую сумасшедшую часть лета, которой стала не показушная чета Смитов, а интересный экипаж корабля Серенити. Те отважные космические ковбои, я словно листик на ветру, смотрите, как я парю. И не забыть чистые улыбки и веселый смех детей. «Откуда вы?» Светлячок затмил собой шедшие в это же время фильмы «Бэтмен». Начало, «Война миров», «Фантастическая четверка». У летних картин 2005 года были разные оценки, отзывы, кассовые сборы и судьба. Но будь то «Отвратительные мухи» или «Прекрасные бабочки», все они ушли в прошлое. Тем не менее, если бы СМИ и киноманы снова составили правильный рейтинг, то самым ожидаемым, самым любимым, самым кассовым, самым высоко оцененным, самым незабываемым непременно оказался бы «Светлячок». Как и в 2004 году, Flame Films этим летом выпустила в общей сложности три фильма: «Кунг-фу панда», «Светлячок», «Особо опасен», и добилась того, чтобы все три фильма заработали более 100 миллионов и получили преимущественно положительные отзывы. В прошлом году компания 4 раза из 18, 22% завладевала недельным лидерством в североамериканском прокате, в этом году 7 раз, 38-88%, в связи с чем Yahoo и другие СМИ с восхищением называли Flame Films главным победителем. Flame Films заняла первое место по количеству недельных лидерств, 7 раз, далее следовали 20-х Ацентуры Фокс, 4 раза, Warner Bros., 2 раза, Universal Pictures, 2 раза, Буэна, 1 раз, Dreamworks, 1 раз, Нефлини Cinema, 1 раз. Казалось, что победа принадлежала независимым кинокомпаниям, потому что три компании в общей сложности имели 9 недельных лидерств, что составляло большую часть. Однако в действительности это была победа лишь Flame Films. Dreamworks неудачно расширилась, из-за чего погрязла в долгах и уже не могла исправить ситуацию, поэтому не за горами был тот день, когда вдруг появится новость о продаже компании какой-нибудь крупной шишки. А Нефлини Cinema, что называется, порадовалась раньше времени. После грандиозного успеха франшизы «Властелин колец» амбиции компании все росли, результативность же снижалась из года в год, В текущем году было выпущено 5 новинок, среди них «Выкупить Кинга» провалился, «Если свекровь», «Монстр» едва окупился, «Сын маски» при бюджете в 84 миллиона заработал 57-55 миллиона в мировом прокате, «Призрачный меч» имел посредственные сборы, и лишь незваные гости хоть как-то блеснули. С каждым убытком добавлялась лишняя головная боль, между тем не прекращались судебные разбирательства из-за проблем по распределению доходов от «Властелина колец». Если такая тенденция продолжится еще несколько лет, то эта существовавшая 38 лет независимая студия окажется поглощена какой-нибудь крупной компанией. До этого шага отделала всего одна провальная работа вроде «Говорящих с ветром». В 1967 году дерзкий 27-летний Роберт Шей основал «Нефлини Цинема». В 1998 году еще более дерзкий 18-летний Ван Ян купил компанию Epix и реорганизовал ее во «Flame Films», чье развитие до настоящего времени шло бешеными темпами. Это лето прямо-таки было жутким. «Кунг-фу Панда» при производственном бюджете в 100 миллионов заработала 229 миллионов в Северной Америке, 356 миллионов за рубежом, 585 миллионов в мире. «Светлячок» при бюджете в 200 миллионов заработал 642 миллиона в Северной Америке, 1,09 миллиарда за рубежом, 1,733 миллиарда в мире. «Особо опасен» при бюджете в 100 миллионов заработал 114 миллионов в Северной Америке и за рубежом пока не выходил. Не считая расходов на рекламу, «Flame Films», потравив в общей сложности 400 миллионов на кинопроизводство, обчистила мир на 2,432 миллиарда долларов. И это еще не включая ожидаемые 100-200 миллионов от «Особо опасен» в зарубежном прокате. Хотя расходы на производство составляли 16,4% от кассовых сборов, что казалось хуже прошлогодних 10,5%, «Flame Films» тем не менее приобрела одну прибыльную компьютерно-анимационную франшизу и одну прибыльную экшн-франшизу по комиксам. Кто бы этим не восхищался, кто бы не завидовал. Поскольку «Светлячок» популяризировал древнюю китайскую поэзию, многие киностудии напевали: «Мы эту боль не в силах исчерпать, она сойдет с нахмуренных бровей, но в сердце спустится опять». Или же простым языком: «Твою мать, да вы шутите». Никто не мог остановить «Flame Films», а тем, кто хотел остановить эту компанию, сперва следовало бы узнать мнение Национальной ассоциации владельцев кинотеатров. Если бы не спаситель рынка в лице «Светлячка», выдалось бы тяжелое лето. Картины «Flame Films» уже стали синонимом безубыточности и прибыльности, а также синонимом движущей силы рынка. Свежими ориентирами для рынка являлись китайская и иностранная культуры, технология IMAX, экранизации комиксов не по супергероям. Пхе Холлывуд Репортер и другие специализированные СМИ даже прогнозировали, что, возможно, через несколько лет никто не будет ходить на блокбастеры, которые не сняты в формате IMAX. Следует знать, что после того, как франшиза «Похмелье» проложила новый путь, «Незваные гости», «40-летний девственник» и другие малобюджетные комедии с рейтингом R начали массово творить чудеса на рынке, раз за разом получались высокие сборы, что приводило в восторг соответствующих кинопроизводителей вроде «Нефлини Цинема», «Универсал», «НБЦ». Зато если посмотреть на «Царство небесное» и «Братьев Гримм», то раз за разом терпели поражение высокобюджетные картины, в связи с чем страдавшие студии вновь задумались, какие фильмы в 21 веке следует снимать, как, в конце концов, можно заработать деньги, как следует снимать супергеройские блокбастеры, как снимать летнее попкорновое кино. «Flame Films» спускала в кинопрокат только высококачественные фильмы, при этом собирала в свое кинохранилище всевозможные фильмы и занималась продажами мерча. Неужели такая стратегия действительно не имеет слабых мест? Сейчас казалось, что нет. Гигантское кинохранилище, приносившее немалую прибыль за счет большого количества продукции, покрывало повседневные расходы более 600 сотрудников, а новые высококачественные фильмы приносили необычайно высокую прибыль. Конечно, для этого требовался очень меткий инвестиционный взгляд. Например, «Нефлини Цинема» не предвидела трагическое положение «Сына маски». «Flame Films» совершенно не нуждалась в выходе на финансовый рынок для привлечения денежных средств. У них и так было столько денег, что их некуда было потратить. Это позволяло им шагать размеренной поступью. Незачем было слепо выпускать по 10-20 фильмов в год. Такой расклад дел для небольшой независимой киностудии был вполне удовлетворителен. Как покажет себя следующим летом «Flame Films», уже запланировавшая на этот период «Ледниковый период 3», «Раш 2», «Похмелье 3 и Мамма Мия». Год назад звучало множество сомнений в адрес Ван Яна. Проклятие оскароносного режиссера, закон административного здания, одержимость коммерцией, крах карьеры. Волшебный малыш с помощью реальных фактов отстоял свою сумасшедшую репутацию. Он являлся главным победителем летнего сезона и привнес в историю научно-фантастического кино несметное количество классических кадров. Даже третий эпизод «Звездных войн» не шел ни в какое сравнение. В то же время «Волшебный малыш» вызвал помешанность СМИ и общественности на нем, даже попал на обложки журналов о кино и шоу-бизнесе, включая еженедельник «Тиме», где был уже третий раз. С наступлением осени никто не мог забыть ту мощную встряску от урагана, что поднял светлячок. Оценка на IMDb в топ-250 по-прежнему была 9,4 балла, на Rotten Tomatoes было 95%, 98% и 98% свежести. Критик Роджер Эберт, поставивший два больших пальца вверх, дал самую высокую оценку и на редкость не скупился на похвалу. Ему показалось недостаточным написать в своей газетной рецензии про настоящую атомную бомбу от Ван Яна, поэтому он дополнительно написал у себя в блоге. Кадры волшебного юноши околдовывают, он наконец-то относится к своей кукле Барби как ко взрослому человеку, красивые драки в 100 раз красивее брендовой одежды, если в следующем году на Оскаре со светлячком обойдутся так же, как традиционно обходится с научно-фантастическими фильмами, «Золотая малина» будет куда авторитетнее какой-то там золотой статуэтки. Японские критики сейчас, пожалуй, самая бесполезная группа людей на планете. Кроме того, пока Ван Ян находился в коме, Эберт желал выздоровления. Еще ни разу не случалось, чтобы гибли пассажиры Боинг 777. Волшебный юноша совершил много чудес и во многом бывал первым, но сейчас ему следует воздержаться. В 25-летнем возрасте у Стэнли Кубрика на большие экраны вышел первый полнометражный фильм «Страх и вожделение», у волшебного юноши – девятый фильм. Я вовсе не намекаю, что у него есть основания уходить на пенсию, надо снять как минимум 90 фильмов. Также он в рецензиях на другие фильмы упомянул. Хит Леджер одновременно умный и глупый человек. Он появился в «Светлячке» и вместе с тем появился в «Братьях Гримм». Идиотская, устаревшая шутка. Если придурки из «Хаззарда» считаются комедией, то чем тогда считается «Светлячок»? Никто не знал, каких успехов достигнет «Светлячок» в наградном сезоне следующего года, но можно было установить, что он имел абсолютнейшее право на любую премию. Скоро рекламные плакаты непременно будут исписаны номинациями. Лучший фильм, лучший режиссер, лучшая мужская роль второго плана, лучший оригинальный сценарий, лучшая музыка, лучшая операторская работа, лучший дизайн костюмов, лучший монтаж, лучший грим, лучшая песня, лучший звуковой монтаж, лучшие визуальные эффекты. Однако действия волшебного малыша зачастую выходили за рамки понимания рядового человека. Несмотря на то, что он лаконично рассеял массу сомнений, вызванных картиной «Дьявол носит Прада», он неизбежно подвергся множеству новых вопросов. Ван Ян словно помешался на Warner Bros. Он не только хотел купить такой отстойный проект этой студии, как «Я, легенда», но собирался взяться за уже тяжело искалеченного Бэтмена. Сейчас внимание всего мира было приковано к пострадавшим от урагана Катрина районам, но киноделы и киноманы все равно обратили внимание, что недавно покинувший Warner Bros. Преступник Дэн Лин занял должность замдиректора продюсерского отдела Flame Films. Пресс-секретарь Фиона Хассан радостно объявила на официальном сайте. «Приятно, что к нам присоединился Дэн Лин. Он тот недостающий фрагмент пазла, который мы давно искали. С ним продюсерская деятельность Flame получит новый толчок. Мы уверены, что Дэн превосходно себя покажет в работе». Да вы шутите. Дэн Лин два раза подряд облажался с высокобюджетными фильмами, так что нельзя сказать, что ему просто не повезло. Это привело в шок киноделов и особенно бывшего хозяина Дэна Лина Warner Bros. В продюсерском отделе ходили бурные разговоры на эту тему. В действительности же никто не считал, что Лин недостаточно способный. Ему разве что не хватало умения управлять блокбастерами. Теперь, когда Flame Films заполучила Лина, Warner Bros. Как будто вспомнила о его положительных сторонах. Но в Голливуде кадровые перестановки среднего и низшего звена были обычным делом, да и такой высокой должности, как замдиректора, нечего было удивляться. Присоединение Дэна Лина к Flame Films можно было объяснить лишь тем, что волшебный юноша стремился спасти и поддержать влияние этнических китайцев. Конечно, Гендиректор Варнер Алан Хорн позвонил Ван Яну и, завязав разговор словами: «Дэн очень предан работе», провел допрос. Ван Ян честно признался, что уже давно был в курсе о несчастном положении Дэна Лина в Варнер и контактировал с ним, а когда увидел, что тот собирается увольняться, сразу отправил ему приглашение. Варнер вовсе не проявляла несправедливого отношения к нему, но ему действительно просто не повезло. «Ян, слышал, вы собираетесь снимать с Нефлини Цинема Железного Человека?» Харна не слишком волновал уход бывшего сотрудника, его заботил текущий этап. Все-таки увольнение Дэна позволило им оправдаться перед советом директоров, и еще неизвестно, не напортачит ли Дэн во Фламе Филмс. Понимая, что ничего не утаить, загоравший у себя в саду Ван Ян открыто сообщил Харну по мобильнику: «А, да, это наш новый проект. Не беспокойся, Алан. Конфликта между Тони Старком и Брюсом Уэйном не будет», — рассмеялся он. «Если все пройдет удачно, мы выпустим Железного Человека в 2007-м, а Темный Рыцарь, как ты знаешь, выйдет в 2008-м. В апреле 1990 года Universal Pictures приобрела у Marvel Comics права на полнометражную экранизацию Железного Человека, но из-за слабого коммерческого потенциала и проблем с бюджетом данный проект находился в заморозке вплоть до февраля 1996 года, когда Universal предпочла продать права 20-х от Century Fox. В январе 1997 года Николас Кейдж выразил интерес сыграть Тони Старка, затем в сентябре 1998 года такой же интерес выразил Том Круз, а в октябре 1999 года Квентин Тарантино был близок к тому, чтобы написать сценарий «Железного человека». Все закончилось ничем. В декабре 1999 года 20-х от Century Fox уступила права Нефлини Цинема. В течение всех этих лет, вплоть до настоящего времени, Нефлини неоднократно обращалась к сценаристам за написанием сценария. Даже в июне 2001 года обсуждала с Джоссом Уидоном возможность заняться постановкой фильма. Конечно, это тоже закончилось ничем. Если для проекта «Я, легенда» каждый раз писали сценарий, находили режиссера и только перед самыми съемками внезапно все сворачивали, то за «Железного человека» никто толком и не брался. Права на экранизацию переходили из рук в руки и в конечном счете достались независимой кинокомпании. По идее, вслед за расцветом супергеройского кино «Железный человек» тоже постепенно приобрел некоторую ценность. Однако Нефлини Цинема, несмотря на свой успешный опыт от франшизы «Блейд», к настоящему времени уже так ослабла, что не могла заниматься таким рискованным проектом. Достаточно вспомнить судьбы таких фильмов, как «Халк», «Блейд 3», «Электро», «Бэтмен», «Начало». Теперь Marvel Studios уже выразила желание выкупить обратно права на «Железного человека». Поначалу Нефлини тоже склонялась к тому, чтобы возвратить потраченные деньги, но вмешалась в Фламе Филмс и предложила Нефлини продать им права, а затем предложила план, где Фламе выступит основным инвестором, а Нефлини – второстепенным инвестором. Естественно, нельзя было обойтись без Marvel Studios, которая давно подписала контракт на съемки. Это, похоже, был единственный вариант заполучить супергероя. Фламе Филмс, конечно, хотела бы быть единственным и независимым инвестором, вот только это было невозможно. Во-первых, если бы Marvel вернула себе права, побороться с крупными студиями за права на экранизацию не составило бы труда. Фламе Филмс содержала бы победу в основном за счет волшебной ауры. Однако сейчас Marvel хотела самостоятельно заниматься производством фильма, а затем обратиться к дистрибьютору для проведения кинопроката. А могла ли Фламе Филмс как дистрибьютор потягаться с крупными студиями? Другая проблема заключалась в том, что Нефлини видела, что Фламе приглянулся Тони Старк, и поэтому собиралась тщательно оберегать Говарда Хьюза. Пусть Марвел даже и не думает использовать этого гения по своим нуждам. В итоге лишь при условии двустороннего сотрудничества удалось сесть за стол переговоров, иначе бы нечего было обсуждать. Переговоры Фламе и Нефлини по «Железному человеку» длились уже почти полмесяца. Фламе, разумеется, не собиралась раскрывать какие-либо продюсерские планы и готова была поделиться информацией только после подписания контракта. А Нефлини хоть и являлась независимой кинокомпанией, которая вела самостоятельную деятельность, а ее основатель Роберт Шей владел контрольным пакетом акций, она, как и Warner Bros., принадлежала конгломерату Тиме Warner, на бизнес это никак не влияло, но через этот канал поступали новости, тем более и так уже ходили слухи о переговорах. Вот и славно. Алан Хорн, впрочем, ни на что не метил. Его как гендиректора Варнер заботил только темный рыцарь, вдобавок даже корпорация не смогла бы остановить решение Нефлини. К тому же никто не понимал, в каком стиле снимать Железного Человека. Универсал, 20-х Ацентуры Фокс просто сдались. Когда завершился первый уикенд сентября, новости об урагане Катрина по-прежнему владели вниманием общественности, но следившие за киноиндустрией киноманы заметили, что Flame Films прибрала в свои руки еще один дрянной проект, много лет не находивший пристанища, про супергероя Железный Человек. В тот момент, когда Нефлини и Flame Films достигли соглашения, Warner Bros. Наконец подписала договор с Flame Films по поводу передачи прав на «Я, Легенда», совместного инвестирования производства «Темного рыцаря» и кое-каких дистрибьюторских моментов. В одно мгновение осуществились все слухи, ходившие в последнее время, и это всех ошеломило. У Ван Ян точно не сильно повредился мозг в самолете. «Ян, теперь можешь раскрыть детали, кого собираешься пригласить на пост режиссера «Темного рыцаря»?» Алан Хорн же весь сиял от радости. Глава 404. Мир вместе с ним сходит с ума. «Ян, теперь можешь раскрыть детали, кого собираешься пригласить на пост режиссера «Темного рыцаря»?» Лос-Анджелес, Санта-Моника, светлый, просторный кабинет председателя правления Flame Films, на лице гендиректора Warner Bros. Алана Хорна сияла улыбка, наконец-то он мог спать безмятежным сном. На лице директора продюсерского отдела Warner Bros. Джеффа Рабинова тоже виднелась улыбка, которая сообщала, что он уже смирился с действительностью. Он никогда по-настоящему и не сомневался в способности волшебного юноши воскресить Готэм. Warner и Flame сегодня официально подписали договор, ради этого Ван Ян специально вернулся в Лос-Анджелес. В ушах до сих пор стояли бурные аплодисменты и радостные возгласы, огласившие конференц-зал. Но Ван Ян знал, что при нынешних обстоятельствах его продюсерские замыслы покажутся окружающим не совсем приятными, тем не менее этот проект в любом случае необходимо будет выполнить. К счастью, за Ван Яном был основной голос при принятии решений по «Темному рыцарю», разве что Варнер решит отказаться от выполнения контракта. «Алан, Джефф, господа», глядя перед собой на руководителей Варнер, Ван Ян показал слабую улыбку, быстро преобразившуюся в серьезное выражение. Сидевший рядом Марк Стрэнг, заранее знавший ответ, имел беспомощный взгляд. Ван Ян серьезным тоном произнес: «Возможно, вы слегка удивитесь и даже подумаете, что все пропало, но поверьте, это самое что ни на есть верное решение. Я не шучу, слегка удивитесь, все пропало». От этих слов улыбка на лице Харна застыла, сердце ушло в пятки, он с надтреснутым голосом вымолвил: «Хочешь сказать, неужели не Джастин Лин?» Джефф Робинов и остальные тоже пребывали в недоумении и напряжении. Вряд ли это провальный Энкли и Джон Ву, Джеймс Ван тем более не подходит, значит, это, похоже, кто-то не из старых друзей Flame Films. Как можно не выбрать попкорнового Джастина Лина? Кто же тогда? Ван Ян под напряженными взорами присутствующих отклонился на спинку кресла и строгим голосом сказал: «Я собираюсь пригласить Кристофера Нолана поставить «Темного рыцаря». Что? Хе-хе, Кристофер Нолан». Руководители Warner Bros. Пришли в шок и мигом оцепенели, словно неожиданно наступил ледниковый период. Их пробирал холодок с головы до пяток. Было действительно холодно. Гробовая тишина в кабинете продолжалась несколько секунд, после чего Ван Ян едва заметно развел левой ладонью, а Стрэнг любезным тоном произнес: «Он это серьезно». Пришедший в себя Хорн тут же почувствовал головокружение и едва не уронил голову на стол. По-прежнему не решаясь поверить, он глупо захихикал: «Ты ведь шутишь, Ян? Ты ведь шутишь? Разве Кристофер Нолан и Даррен Аронофски чем-то отличаются? Разве это не все равно, что передать Готэм из одних плохих рук в другие плохие руки? У Бэтмена нет шанса на воскрешение». Руководители Warner потеряли дар речи от шока, у Джеффа Рабинова даже почти перехватило дыхание. «Я же только что сказал, что не шучу», — промолвил Ван Ян с беспомощным видом. Все-таки они отреагировали куда эмоциональнее, чем он предполагал. Ароновский действительно умел наносить душевные раны. Ван Ян детально поведал свой план. «Нолан хорошо справится с работой, еще я пригласил Джонатана Нолана в сценарную группу. Конечно, я тоже поделюсь кое-какими идеями». Хорн же все никак не мог успокоиться, наоборот, чем больше думал, тем сильнее удивлялся и пугался. «Ох, «Волшебный юноша, о боже, о чем ты вообще думаешь?» Ван Ян взглянул на побледневшего Робинова и вдруг похвалил. «На самом деле вы задали правильное направление для Бэтмена. Начало. Он высказывал свои мысли. Сейчас есть два типа хорошего супергеройского кино. Один тип, веселый и легкий, как в плане визуальной части, так и в плане сюжета. Другой тип стремится избавиться от супергеройских штампов и не быть похожим на экранизацию комиксов. Столкновение сюрреализма и реализма может породить множество интересных вещей, Бэтмен как раз хорош для этого, его вымышленные способности основаны на реальных научных технологиях, это может принести еще большие ощущения реализма. К тому же детство и жизненный путь Брюса Уэйна полны душевной боли, мы могли бы исследовать блуждающую, одинокую сторону его личности. Ян, зачем обязательно что-то исследовать? Не удержавшись, перебил в порыве отчаяния Хорн. Он лучше кого-либо знал Бэтмена. На его нахмурившемся старческом лице уже давно не было ни тени улыбки. Он повысил голос. «Халк, Бэтмен, начало, этих уроков недостаточно, ты должен учитывать вкусы рынка». «Я всегда учитываю», — кивнул Ван Ян. Следующие же его слова чуть не привели в бешенство руководителей Warner. «Я должен сказать, что Халк и Бэтмен, начало, неплохие фильмы, просто им не хватило хорошего темпа повествования, из-за чего у них и случился кассовый провал», он пожал плечами, улыбнувшись. «Но вы можете спокойно довериться Кристоферу Нолану и его умению рассказывать истории. Этот парень способен преподнести унылую историю так, что не заскучаешь, а хорошую историю превратить в одурманивающий наркотик». Присутствующие по-прежнему сидели с каменными лицами. Ван Ян начал испытывать легкую головную боль. Он, насупившись, сказал: «Я считаю, вам абсолютно незачем беспокоиться, я вижу огромный потенциал у фильма. К тому же Тим Бертон в 1989 году уже доказал, что такая задумка вполне реализуема. Бэтмен 1989 года был во многом новаторской работой, одним из новаторств стала мрачная стилистика, которая окутала супергероя, борющегося за справедливость. Это как раз позволило фильму выделиться среди супергеройских экранизаций и оказать глубокое влияние на будущие фильмы в том же жанре. В 1992 году вышел «Бэтмен возвращается», где Тим Бертон, опираясь на мировые сборы первой части, 411 миллионов, еще больше раскрепостился в выражении своего стиля и бросил вызов зрительскому восприятию. В итоге более мрачные тонны сумасшедшие персонажи вызвали недовольство у зрителей, в связи с чем Бертон лишился шанса снять третью часть. Последовавшие затем «Бэтмен навсегда» 1995 года и «Бэтмен и Робин» 1997 года, можно считать, вернулись к мейнстриму, однако не добились тех желанных результатов, как во времена Бертона. Продюсерским решением «Бэтмена» начало стало вернуться в мрачный мир версии 1989 года, потому и был выбран Даррен Аронофски. Ван Ян знал, что оригинальные «Бэтмен», начало и «Темный рыцарь» Нолана не обошлись без влияния версии 1989 года, но имели интересный, самобытный облик, который при этом подходил под современную эпоху. То был 89 и краткое, а сейчас 2005 и краткое. Хорн сделал глубокий вдох, перед глазами стояли трагические факты, и он не понимал, как можно поверить в успех мрачной стилистики. Он не наступит на те же грабли. На лице показалась решимость. «Ян, одумайся». Джефф Робинов тоже выразил свою позицию. «Ян, хоть это я настоял на Бэтмене, начало в таком виде, думаю, сейчас супергеройское кино нельзя делать мрачным. Лучше дать зрителям вдохновляющего справедливого героя. А что если зрители с возбуждением будут ждать, как Джокер прикончит Бэтмена?» Ван Ян все-таки не стал говорить эти слова, чтобы не раззадоривать руководителей Warner еще больше. Он понимал, что сейчас бессмысленно что-то объяснять, ему лишь оставалось занять твердую позицию. «Алан, я не буду ничего менять, это мой план, и я могу ручаться в его результативности. Вот увидите». Ян, у Харна от гнева чуть ли не выпрыгивало сердце из груди, лицо и шея постепенно покраснели. Неужели этот малец пытается отвертеться? Он намеренно предложил этот дерьмовый план, чтобы вынудить Warner разорвать договор. Хорн старался сдержать ярость, но его голос бесконтрольно дрожал. «Ян, бизнес так не делается. Что же мне сказать, чтобы вы поверили? Это великолепный план. Окей». Ван Ян с суровым выражением лица выпрямился. Он не собирался вступать с ними в бессмысленный спор. Окидывая взглядом руководство Warner, он еще более решительно заявил: «Я знаю, что такое бизнес, и уж тем более знаю, что такое кино. Поэтому я и не предлагаю попкорновый вариант, лишь бы вам угодить. Я намерен сделать из «Темного рыцаря» культовую картину, но вы в этом ни черта не смыслите, так ведь?» Он зажестикулировал левой рукой, громко спросив: «Если бы вы смыслили, понадобился бы я вам для производства «Бэтмена», могли бы обратиться к кому-нибудь другому?» «Да». В большом кабинете царила тишина, лишь слышны были звуки стоявшего на столе магнитного маятника. Группа мужчин средних лет испугалась сидевшего напротив них молодого человека, хорны Робинов будто окаменели. Затем они услышали спокойный, но походивший на рыб голос: «Не надо пытаться понять меня, потому что я знаю больше, чем вы». Ван Ян шепотом произнес какую-то ругань и вдруг стукнул левой рукой по столу. От громкого хлопка присутствующие почувствовали боль в барабанных перепонках и далее услышали, как Ван Ян гневно закричал: «Если не нравится, Flame Films оплатит 60% бюджета, а вы – 40%, нам все равно. Мы даже согласны оплатить весь бюджет, а вы только займетесь прокатом. Почему? Да потому что мы знаем, что мой план будет успешным. Понимаете, не надо думать, что я, вашу мать, пытаюсь отвертеться, черт». Он снова с силой ударил кулаком по столу. Глухой стук рассердил и вместе с тем практически довел до слез Харна и остальных. В данный момент они, несомненно, раскаивались. Однако договор уже был подписан. Даже если бы Warner Bros. Решила не вводить «Темного рыцаря» в производство, то не смогла бы вернуть обратно права на экранизацию «Я, легенда», хотя кого волновал этот десятилетний проект, проданный всего лишь за шестизначную сумму, Warner заботил только «Темный рыцарь». Если бюджет составит более 150 миллионов, 40% которых внесет Flame Films, и фильм не сможет собрать более 600 миллионов в мировом прокате, Ван Ян при совместном инвестировании должен будет лично поставить два блокбастера, но... Хорн и остальные по-прежнему были полны сомнений и тревог. Ван Ян вдруг смел вещи с левой части стола, магнитный маятник с грохотом упал на пол, куча бумаг беспорядочно закружилась в воздухе. Он с решительным видом произнес: «Никаких «но», я сказал «получится», значит «получится». Так и возникают всевозможные противоречия между руководителями внутри одной компании, между руководителями разных компаний или между продюсерами и руководством компании. Производство кино порой является весьма субъективной вещью, подобные противоречия официально называют непримиримыми творческими разногласиями. Если будешь вести себя мягко, нерешительно, то не сможешь побороться за осуществление своих задумок. Но если конечный продукт добился удовлетворительных результатов, кого будет волновать нрав продюсера? Марк Стрэнг же про себя восхищался. 25-летний волшебный юноша был все таким же молодым, что и в 18 лет, но та незрелость уже осталась в прошлом. Он, будто выступая примирителем, с улыбкой сказал: «Ян, все хотят лишь как лучше для «Темного рыцаря», вспыльчивость тут ни к чему». «Извиняюсь», Ван Ян пожал плечами и, показывая пальцем на свою голову, холодно обратился к Хану и остальным: «С тех пор, как я тут получил травму, я стал довольно раздражительным, знаете, это что-то типа осложнения после болезни. Это я еще контролирую себя. Если, контролируя себя, он бил по столу и сносил вещи, то при потере контроля он бы взял клюшку для гольфа и избил бы их до смерти». Хорн, Робинов и остальные молча переглянулись, не зная, что сказать. Им следовало давно понять, что Ван Ян – это Говард Хьюз, Тони Старк – он псих. Получается, Джастин Лин. Подумав о Тони Старке, Хорн внезапно ощутил боль в сердце. Черт, вот же хитрый китайский мальчишка. Он закрепит Джастина Лина за железным человеком, права на экранизацию которого принадлежат Flame Films, а Бэтмен, на которого у него нет прав и в который Flame вложит 40% от общих инвестиций, достанется Кристоферу Нолану. В приватном телефонном разговоре Джастин Лин дал надежду Харну: «Я и сам не в курсе его планов, но, конечно, мне было бы интересно поставить «Темного рыцаря». Теперь Хорн подозревал, что Ван Ян не давал никаких инструкций Лину, даже воспользовался слухами, чтобы ввести Варнер в заблуждение. Он, готовый расплакаться, спросил: «Что тогда, Лин?» «Джастин, я никогда не говорил, что приглашу его поставить «Темного рыцаря». Ван Ян с недоумевающим видом взялся за лоб. Эти люди и впрямь очень рассчитывали на Джастина Лина. Ван Ян далее сказал: «Нам с Лином приятно сотрудничать, к тому же был подписан контракт 1+1, Поэтому он как минимум снимет еще один фильм для Флами. Но у нас есть и другой проект. Знаю, вы, наверное, думаете, что он собирается взяться за Железного Человека. Но это не так. Он снимет Олдбоя. Мы несколько дней назад приобрели права на ремейк. Видя, как присутствующие окончательно обалдели, Ван Ян рассмеялся. Господа, поверьте мне, я не шучу. Если не можете это принять, то лучше и не пытайтесь. Просто действуйте по инструкции, а потом пожинайте вкусные плоды. Ох, страдальчески вздохнули руководители Warner. Неужели этот парнишка замыслил нагадить их студии и затем еще спустя рукава снять два фильма? Не может быть. Волшебный юноша не настолько подлый. А кто тогда у Железного Человека? Джосс Уидон, у Харна возникло желание стукнуть по столу и смести оставшиеся вещи. Да что, в конце концов, собирается вытворить Ван Ян. Он действительно так серьезно повредил мозг, иначе зачем закреплять Джастина Лина за Олдбоем, что это вообще за фильм? Робинов же, знавший, что это за фильм, готов был свалиться в обморок, дать Лину снимать Олдбоя. Может, еще позволить Ароновски снять «Похмелье 3», чертовщина какая-то. Робинов никак не мог понять это решение, да и как можно понять, как, это и есть мышление психа. В 2001 году Джосс Уидон действительно чуть не заключил договор с Нефлини Цинема, однако спустя 4 года потерял интерес к Железному Человеку и сейчас сосредоточенно работал над Светлячком 2 и сериалом Светлячок. Что до кандидата на пост режиссера Железного Человека, то Ван Ян считал, что Джон Фавро неплохо справился с версией 2008 года. Хотя у него уже имелся план, он с улыбкой сказал: «Алан, это внутренние дела Флами, но так уж и быть, я тебе отвечу. Нет, это не Уидон. Ян, ты твердо решил сделать так, как задумал. Ты правда осознаешь, что делаешь?» По-прежнему не успокаивался Хорн. Ван Ян, спокойно глядя ему в глаза, кивнул. Разумеется, руководители Warner обнаружили, что им больше нечего сказать. Либо отказаться от выполнения договора, либо вместе с этим психом сходить с ума. Совсем спятили. Кристофер Нолан поставит «Темного рыцаря», провальный Бэтмен останется в мрачной стилистике, Джастин Лин поставит «Олдбоя», попкорновый режиссер исследует самую безобразную сторону человеческой натуры, ничего не перепутано. Услышав эти безумные и вместе с тем захватывающие новости, все киноделы пораскрывали рты от изумления. Ничего не перепутано. Действия Ван Яна и впрямь не предугадать. С другой стороны, если бы можно было предугадать, был бы это все тот же псих Ван Ян, руководители Paramount, 20th Century Fox, Sony Columbia, Lionsgate и других крупных компаний, помимо изумления, отреагировали по-разному. Брэд Грей, вступивший в этом году в должность председателя и гендиректора Paramount, громко хохотал, считая, что Хорн сейчас наверняка в бешенстве и слезах. Гендиректор Lionsgate Джон Филдхаймер упорно размышлял о причинах перепутанности. «Ян настолько уверен в себе, братья Вайнштейны пришли к выводу, что не смогли бы принять такое решение. Любой глупый и недальновидный продюсер в Голливуде понял бы, что оба варианта практически тупиковые». Узнав, что Нолан поставит «Темного рыцаря», гендиректор Нефлини Майкл Лин, которому было уже за 60 лет, в отличие от других обрадовался, ибо Джастин Лин достанется Железному Человеку. Последовавшая же затем новость будто вышвырнула его из рая в ад. Этот мальчишка слишком расточителен. Тогда кто еще остается? Джосс Уидон? Фью. Хе-хе-хе, что? В недоумении пребывало и множество звездных актеров, которые пристально следили за новостями, поскольку хотели сыграть в двух фильмах либо из интереса, либо ради славы и денег. Многие чуть водой не подавились. Что за трюк выкинул волшебный юноша? Один фильм метит на кассовый провал, другой метит на золотую малину. Стоит ли там сниматься? Но все равно актеры один за другим ясно говорили своим агентам: продолжай добиваться сотрудничества. Если уж волшебный юноша сходит с ума, будет сходить с ума вместе. Среди них хватало звезд первой величины. Вскоре наступил второй уикенд сентября. Новости о разрушениях от урагана Катрина до сих пор были в центре внимания СМИ и общественности, но, когда наступил стабильный период оказания помощи и поисков, у народа появилось желание следить и за другими свежими новостями. Определились режиссеры «Темного рыцаря» и «Олдбоя», Yahoo Entertainment. Бесчисленные киноманы открыли эту новость и глупо захлопали глазами. День дурака прошел 5 месяцев назад, до Хэллоуина еще оставалось 2 месяца, Волшебный юноша хотел пошутить или напугать. Нормальный человек с нормальным мышлением ни за что бы не принял такое решение. Похоже, он рассчитывает, что Нолан снимет попкорнового Бэтмена, а Джастин Лин снимет попкорнового Олдбоя. Это самое разумное объяснение. Иначе невозможно понять, это и есть волшебный юноша. Поверьте, волшебный юноша нас еще приятно удивит. Несмотря на невозможность понять логику Ван Яна, фанаты в комментариях и в своих блогах выражали поддержку и интерес. Клэр написала, когда волшебный юноша собирался снять классный мюзикл Джуна, многие ли отнеслись с пониманием. Отличная новость, у Вана уже совсем перестал работать мозг. Давай, повеселись. Ему не может каждый раз вести. Удивляюсь, что кто-то еще обсуждает волшебного юношу. Он разве не погиб более месяца назад в самолетном инциденте? Сейчас есть лишь дурачок Ян. Это был настоящий праздник для хейтеров Ван Яна. Просто замечательно. В этот раз случай был уникальный, ибо постановкой займется не он, иначе бы никто не тратил силы на эти издевки. Если в случае с подвергнутыми насмешкам Горбатой горой и особо опасен, где Ван Ян выступил продюсером, были хоть и провальные, но подходящие для своего жанра режиссеры, то теперь были выбраны совсем неподходящие кандидаты. Вдобавок Ван Ян впервые имел дело с супергеройским кино. На этот раз он сам себя нокаутировал. Глава 405. Счастливый талисман. Несмотря на смешанные отзывы, 51%, 48%, 68% свежести на Rotten Tomatoes, боевик «Перевозчик 2» завоевал недельное лидерство в североамериканском прокате со 2 по 8 сентября, «Стрельба из двух рук» и «Погони на машинах» вновь захватили большие экраны. Увидев, что практически подгоревший попкорновый фильм вдруг добился неплохих результатов, многие студии, потерпевшие недавним летом поражение из-за своих высокобюджетных картин, испытали зависть и гнев. Знай раньше, они бы тоже приготовили попкорн. А еще они недоумевали насчет недавних действий Ван Яна. Зачем он ищет на свою голову неприятности? Если звать Кристофера Нолана снимать «Темного рыцаря» в попкорновом стиле, то это, вероятно, будет еще хуже «Острова», который Майкл Бэй окончательно испортил. Если же заставить его снимать «Темного рыцаря» в нолановском стиле, то фильм кончит так же, как «Халк Энгли», «Бэтмен», «Начало» Дарина Аронофски. Энгли был номинирован на «Оскар» за лучшую режиссуру, 73-я церемония, «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон», и Нолан был номинирован на «Оскар» за лучшую режиссуру, 77-я церемония, «Мистер Хьюз 2», но общеизвестно, что коммерческое кино есть коммерческое кино. Частый гость «Золотой малины» в качестве худшего режиссера Майкл Бэй не смог бы получить даже премию МТВ за лучшую режиссуру, если бы такая номинация существовала, но, несмотря на ошеломительный провал «Острова», несмотря на многочисленные упреки в свой адрес и общественное давление, продолжал стоять у руля «Трансформеров», контракт по которым давно был подписан, потому что от него не требовалось доказывать свои коммерческие способности. «Трансформеры» либо вернут ему репутацию, либо утащат его на самое дно. Однако помни, идеология «Мистер Хьюз» прямо указывали на то, что Нолан – режиссер нишевого кино. У него имелась своя фан-база, но этот необыкновенный британец пока не доказал, что он коммерческий режиссер, способный прославиться на весь мир. Даже его новинка «Престиж», которая выйдет в следующем году, не воспринималась как работа, способная принести колоссальную прибыль, ибо недостойна. Проще говоря, он был на «ты» с искусством, а не с коммерцией. Как тут воскресить Бэтмена? Можно ли представить Человека-паука, снятого Мартином Скорсезе или Альфредом Хичкоком? Неизвестно, получилось бы что-нибудь стоящее, но в любом случае эти режиссеры кажутся неподходящими для этого. Джонатан, многие говорят, мы не справимся. Мы справимся. В пленительный уикенд братья Ноланы по-прежнему не теряли время даром, обсуждая рабочие дела по кинопроизводству. Любой фильм начинается со сценария. После того, как Flame Films заключила договор с Warner Bros., а Алан Хорн и его коллеги вынуждены были смириться с реальностью, Ван Ян экстренно объявил состав новой команды сценаристов. Ароновский был исключен, остался Дэвид Гайер, присоединились братья Ноланы. Эти люди вместе создадут основной каркас истории, после чего Джонатан Нолан напишет сценарий, а в конце Ван Ян все проверит и внесет свои улучшения. Команда уже провела подробную беседу по сценарию. История станет продолжением высоко оцененного, но не прибыльного первого фильма, где, если касаться мрачности, Брюс Уэйн пережил страшное прошлое, выбрался из терзавших его воспоминаний и превзошел того человека, которым хотел стать. Сценаристам требовалось найти что-то новое, чем можно было бы его и дальше терзать, поэтому в сиквел были введены два основных персонажа. Прокурор Харви Дент и классический враг Бэтмена Джокер. Бэтмен отличается от других светлых супергероев. Это мрачный герой, который ничем не брезгует ради достижения цели, в то же время он, словно рыцарь, борется с преступными элементами и стоит на страже общественного порядка в Готэме. Однако сам он нередко переступает черту закона, и сложно точно сказать, нравственны или безнравственны его поступки. Он анархист. Когда появится другой анархист, Джокер, чья чаша весов склоняется в сторону зла, и когда приверженец закона и справедливости Харви Дент станет порочным анархистом двуликим, как поведет себя Бэтмен. Это будет столкновение убеждений, столкновение добра и зла, предстоит сделать выбор. Я хочу с помощью этой истории по-настоящему переосмыслить кое-какой момент. Если исходить из реализма, никто не может свободно действовать за рамками закона, даже если ты доброволец-полицейский. В ярком, тихом кабинете за небольшим круглым столом сидели братья Ноланы. Двое людей без лишних слов понимали, что темный рыцарь обязан быть выполнен в мрачном реализме. Проблема заключалась в коммерциализации. Мало кто знал, что Кристофер Нолан являлся поклонником Майкла Бэя. Он никогда не относился с пренебрежением к коммерческому и попкорновому кино. «Преследование» и «Помни» действительно можно считать нишевыми фильмами. Мистер Хьюз в свое время вызвал у него трудности в том, как подносить историю для массового зрителя, но Ван Ян открыл ему глаза. С мистером Хьюзом 2 уже было проще. Он чувствовал, что приближается к тому самому балансу между коммерцией и искусством. Возможно, престиж, а возможно, темный рыцарь позволит ему отведать это прекрасное чувство. Бэтмен и двуликий должны предстать перед выбором и подвергнуться испытаниям. В этом им поспособствует Джокер, говорил, кивая головой, Джонатан Нолан и записывал свои мысли по сценарию, стоявший на столе ноутбук. Сидевший напротив, в белой рубашке, Нолан-старший тоже задумчиво произнес, как изменится Бэтмен, если почувствует себя бессильным. Каким должно быть первое появление Джокера в фильме? Мы должны возбудить зрителей. Прежде всего, каким должен быть Джокер? Проработкой персонажей занимались не только братья, за это в основном отвечал Дэвид Гайер, отлично разбиравшийся в комиксах, просто в данный момент его не было на этом семейном совете. Порочный, свихнувшийся, с разрушительным характером, умный, умеющий играть на чувствах, перечислял и печатал характеристики Джонатан. В предыдущей беседе Ван Ян интуитивно описал Джокера, что, несомненно, позволило команде быстро сориентироваться и понять, в каком направлении следует мыслить. Думая о словах Ван Яна и сосредоточенно глядя на стопку комиксов по Бэтмену, Кристофер сказал, «Ян прав, мы должны глубоко копнуть и извлечь то лучшее, что комиксы взяли из истории человечества. Это и есть самое реальное представление людей об Бэтмене, именно это доставит бурю эмоций и найдет отклик в душе. Джокер не просто криминальный элемент, он хочет переделать Готэм, потому что им движет укоренившийся в нем анархизм. Оба брата знали, что придется внимательно прочитать все комиксы по Бэтмену, чтобы найти то лучшее, что выходит за рамки комиксов. Но у команды сценаристов имелось негласное соглашение не стремиться к комиксной каноничности. Ради их истории комиксные персонажи могут быть изменены, вплоть до пола персонажа. Комиксы подобны рынку запчастей. Благодаря нужным элементам, которые отберут сценаристы, персонажи будут обслуживать историю. Это станет одним из главных отличий от Бэтмена. Начало. На первом месте будет не исследование каких-то вопросов или воссоздание сцен из комиксов, а интересная история. Приведение зрителей в возбуждение и напряжение в немалой степени влияет на кассовые сборы блокбастера, поэтому первое появление умного, порочного Джокера должно быть ошеломительным. Это позволит повысить зрительский интерес и предоставит достаточно гибкие возможности для развития истории. А каким бы ни был сценарий, Нолан-старший обязан был обрести подходящее режиссерское видение. Для вдохновения и проведения анализа можно посмотреть такие классические фильмы, как «Светлячок», «Бегущий по лезвию», «Бэтмен» 1989 года. Примерная тематика «Темного рыцаря» является частью «Светлячка». Противостояние Бэтмена и Джокера чем-то похоже на противостояние «Синей перчатки» и «Вождя пожирателей». Также довольно остро поднимаются темы политических взглядов, добра и зла. Кристоферу еще предстоит проанализировать умение контролировать масштабность происходящего в «Светлячке», стилистику и тон повествования в «Бегущем по лезвию». Он должен будет постепенно накопить энергию и эмоции. Время на настенных часах неумолимо уходило, секунда за секундой, минута за минутой. Голоса ведших обсуждений братьев Ноланов не замолкали. Как бы внешний мир не сомневался в этом проекте и как бы не насмехался, братья думали лишь об одном – ухватиться за возможность, хорошо выполнить свою работу, непременно сделать из «Темного рыцаря» культовое кино, которое получит высокие оценки и высокие сборы. Нельзя подвести волшебного юношу, нельзя подвести самих себя. Пусть мир увидит, на что они способны, и узнает, что Ван Ян принял верное решение. Хотя Ван Ян мог бы предоставить множество зрелых идей, производство фильма – это командная работа, сил одного человека недостаточно, чтобы контролировать общую картину. Интуитивные описания лишь могут дать туманные представления, а команда должна нащупать форму и затем прийти к общему соглашению и взаимопониманию. Именно поэтому проработка сценария является утомительным и затяжным процессом. Тем более Кристоферу как режиссеру требовалось время, чтобы перестроиться на нужный лад. Но Ван Ян не торопил семейство Ноланов. Этим ребятам сперва надо было закончить другой проект, уже находившийся на завершающей стадии, «Престиж».